Одобрительное заинтересованное бормотание. Вступает Гаммер. Отдал жизнь за родину. Как благородно! А мог бы мальчик, сударыня, отдать каплю доблестной крови отца своего за то, что важнее любого народа? Я хочу сказать за правду, сударыня. Мой Билли ни за что на свете. Да у него кожа шелковая. Стоит ему рассадить коленку, как он бледнеет точно полотно. Чувствительный мальчик? С позволения сказать, очень чувствительный, сударь. Так разве вы не видите, что он именно тот, кто нам нужен? Сударыня, прошу вас, дайте его мне. Слышатся крики, дайте его, дайте. И он станет, уверяю вас, предметом вашей гордости, ведь это он, Билли, прольет свет понимания, лучик надежды, лекарственный бальзам на этих, следует взмах рукой, добрых людей. Ну же, сударыня, боль продлится лишь одно мгновение, вы и моргнуть не успеете. В память о покойном отце. «Пустите меня, матушка, — говорит Джеймс, — я хочу быть храбрым, как отец». Гаммер по опыту знает, что в таких сценах переиграть невозможно. Словно священник методистской церкви, он в порыве восторга протягивает руки над толпой со словами: «Передайте сюда мальчика, передайте его мне». Джеймса передают. Местный мясник с черной запекшейся под ногтями кровью поднимает мальчика на помост. «Так, — говорит Гаммер, — вот так. Запомни этот день, Билли. Это великий день». Джеймс стоит лицом к зрителям. Боязнь сцены ему неведома. На плече у него лежит рука Гаммера. Перед ним же тупые, бесхитростные лица. В самом конце, у выхода из балагана, он замечает большой парик. Часть лица, умный глаз, воротник и плечо в одежде из хорошей материи. Мгновение глаз пристально его разглядывает, как будто изучает. Затем Гаммер разворачивает Джеймса, и начинается действо. Чтобы держать мальчика покрепче, на сцену приглашается мясник. Довольно он смущенно улыбается. Гаммер красивым жестом демонстрирует толпе стальную булавку, просит мясника дотронуться до острия. Тот дотрагивается кончиком пальца, и на нем появляется капелька крови. Мясник, нахмурившись, глядит на палец, снова улыбается и выставляет его на всеобщее обозрение. Гаммер берет мальчика за пальцы и поворачивает его руку ладонью кверху. Несколько секунд, словно борясь с охватившей его нежностью, он держит иглу над упругой детской кожей. Наконец, вонзает. Кончик иглы делает маленький неглубокий укол. Джеймс вопит и без чувств падает на руки мяснику. Зрители взволнованно переговариваются. Взмахом руки Гаммер требует тишины. Кладет булавку на стол и зажигает свечу. К носу мальчика подносят нюхательные соли. Он оживает. С видом озабоченного дядюшки мясник хлопает его по плечу. Затем по просьбе Гаммера вновь обхватывает его. На этот раз, взяв мальчика за запястье, Гаммер быстро проводит пламенем по нежной коже. Джеймс извивается в руках мясника, вопит, кричит, умоляет, хохочет и опять падает в обморок. Его приводит в чувство. Свеча возвращается на стол. И тут бутыль со снадобьем откупоривается и подносится к губам ребенка. Джеймс старается глотнуть как можно меньше. Вкус ему хорошо знаком. Уксус, настойка опия, мед. Бутыль затыкают. Зрители следят за каждым движением. Всего через несколько секунд силы возвращаются к ребенку. Он уже твердо стоит на ногах. Поразительно. Но от прежнего страха не осталось и следа. Гаммер вновь берет булавку. Мясник собирается схватить мальчика, Но Гаммер трясет головой —